а с другой задвижку, из которой блохи вырвутся под давлением воздуха в нужную сторону. Получилось очень изящное изобретение. Клизмой же втянул я в садочек, словно в воду, множество насекомых. С голодухи были они вялыми и покорными. Затем бреюсь, выпиваю крепчайшего чайку, облачаюсь в парадный костюм, кладу в боковой карман садок и решительно направляюсь на Красную площадь. Хоть и я простил, думаю, безрассудным сердечным образом, но ты, сволота, получишь у меня засловленный на квартирном полу кайф. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жива. Плащ я повесил на руку, чтобы он притырил садок, когда буду делать выпад. Внешность караульной падали Котя описала мне ночью после моих допросов, достаточно брезгливо и подробно. Время заступа на пост тоже было известно. Очередище трупопоклонников уже тянулось. Ничего не понимая в происходящем, из Александровского сада к пирамиде садиста и сифилитика, прикидываю, как бы мне удобнее обернуться, если встать в очередь, прикинувшись полиомиелитиком, так я экономил, бывало, время в магазинах, и что-нибудь к тому же мыча, то придется волей-неволей проследовать мимо сухофрукта. Придется от пуза нанюхаться всесоюзной вонищи, не имеющей ничего общего с достойной народной жизнью. Может быть, придется даже сблевануть это мерзительного душка поклонение трупу номер один СССР или пасть в обморок. Народную жизнь, думаю, принял я в себя и уклоняться не намерен, какие бы ни исходили от нее запахи. Эту жизнь надо разделять, а не воротить от нее капризное чуяло. На партийно провяленной, навечно прокопченной смрадненько засоленной мертвечиной наполнять божественные свои легкие я не желаю. От вонища это и так никуда не деться. На каждом шагу и так она преследует твой глаз, твой слух, твой нюх и твою душу. Без меня, пожалуйста. Я лучше, думаю, прилажусь к постовому, когда истукански проследует он от Спасской башни к своему почетному посту. Рискну. Группки иностранных туристов выстроились уже по пути следования ожидаемой караульной смены. Этим все равно, что щелкать слонов, эфиопских дистрофиков, голландских блядей, случку, китов, папу римского и так далее. Им лишь бы щелкать и хавать, не переваривая умственно и душевно. Все нащелканное, а потом высирать это на простынке на стены на глазах у любопытных друзей и родственников. Щелкайте, господа, щелкайте. Вот показалась в воротах смена. Вглядываюсь и узнаю одного паразита среди остальных. Просто вспомнил я, ко всему прочему, что Котя именно на него глазела особенно долго во время вечерних наших посещений величественной этой площади. Вот он, болван, который бешенство и жажда возмездия так меня в тот миг ожесточило, что будь в моих руках не биологическое оружие, а гондон говном набитый, метнул бы его, не задумываясь, в окаянного соперничка. Был случай такого бомбометания в нашей средней школе. Жертвой покушения стал зверствовавший директор школы. Покушавшихся отправили в детскую колонию. О последствиях я тогда не думал, и вообще ничто уже не могло бы меня удержать от необыкновенной мести. Соглядатаев и зевак удерживал на месте веревочный барьерчик. В одном месте его не было. Я встал там, и когда истуканы чеканили свой солдафонский парадный шаг непосредственно от меня близости, наклонился, словно споткнувшись, сжал со всей возможной силой клизму, приоткрыл задвижечку и засадил заряд голодных блох в ненавистную фигуру.